Золушка. Заболела раз у одного богача жена и почувствовала, что конец ей приходит. Подозвала она свою единственную дочку к постели и говорит: «Мое милое дитя, будь скромной и ласковой, и Господь тебе всегда поможет, а я буду глядеть на тебя с неба и всегда буду возле тебя». Потом закрыла она глаза и умерла. Девочка ходила каждый день на могилу к матери и плакала, и была ласковой и смирной. Вот наступила зима, и снег укутал белым саваном могилу, а когда весной опять засияло солнышко, взял богач себе в жены другую жену. Привела мальчика в дом своих дочерей. Были они лицом красивые и белые, но сердцем злые и жестокие. И настало тогда тяжелое время для бедной падчерицы. «Неужто эта дура будет сидеть у нас в комнате?» — сказала мачеха. «Кто хочет есть хлеб, пускай его заработает. А ну-ка, живей на кухню, будешь стрепухой». Отобрали они у нее красивое платье, надели на нее старую пасконную рубаху и дали ей деревянные башмаки. «Поглядите-ка на эту гордую принцессу! Ишь, как вырядилась!» — говорили они, смеясь, и отвели ее на кухню. И должна она была там с утра до самого позднего вечера исполнять черную работу: вставать рано утром, носить воду, топить печь, стряпать и мыть. А кроме того, сводные сестры всячески старались как бы ее посильней огорчить. Насмехались над нею, высыпали горох и чечевицу в золу, и ей приходилось сидеть и выбирать их оттуда опять. Вечером, когда она от работы уставала, ей приходилось ложиться спать не в постель, а на полу, рядом с печкой, на золе. И от того, что была она всегда в золе, в пыли и грязная, прозвали ее сестры Золушкой. Случилось однажды, что отец собрался ехать на ярмарку и спросил у своих падчериц, что привезти им в подарок. «Красивое платье», — сказала одна. «Жемчуга и драгоценные камни», — попросила другая. «Ну а ты что, Золушка, хочешь?» «Привези мне, батюшка, ветку, что на обратном пути первая зацепит тебя за шапку. Отломи ее и привези мне с собой». Накупил отец своим падчерицам красивое платье, жемчуга и самоцветные камни, и когда на обратном пути ехал он через лесок, ветка орешника хлестнула его, да так сильно, что и шапку с головы у него сбила. Он сорвал эту ветку и привез ее с собой. Воротился он домой и подарил падчерицам то, что они просили, а Золушке отдал ветку орешника. Поблагодарила его Золушка, пошла на могилу к матери и посадила там ветку, и так сильно плакала, что слезы катились у нее из глаз на землю, и они пулили ту ветку. Вот выросла веточка и стала красивым деревом. Золушка трижды в день приходила к дереву, плакала и молилась, и каждый раз прилетала на дерево белая птичка. И когда Золушка ей говорила какое-нибудь желание, птичка сбрасывала ей то, что она просила. Но вот случилось однажды, что король затеял пир, который должен был длиться целых 3 дня, и созвал на праздник всех красивых девушек страны с тем, чтобы сын его мог выбрать себе невесту. Когда 2 сестры узнали о том, что им тоже надо явиться на пир, они стали добрые, кликнули Золушку и говорят: «Причеши нам волосы, почисти туфли и застегни застежки, да покрепче, мы ведь идем в королевский дворец на смотрины». Золушка их послушалась, но заплакала. Ей тоже хотелось пойти потанцевать. Она стала просить мачеху, чтобы та отпустила ее. «Ты ведь Золушка, — сказала ей мачеха, — вся ты в золе да в грязи. Куда уж тебе идти на пир? У тебя ведь ни платья нету, ни туфель, а ты хочешь еще танцевать». Перестала Золушка ее просить, а мачеха ей говорит: «Вот просыпала я миску чечевицы в золу. Коль выберешь ее за 2 часа, тогда можешь идти вместе с сестрами». Вышла Золушка черным ходом в сад и молвила так: «Вы, голубки ручные, вы, горлинки, птички поднебесные, летите, помогите мне выбрать чечевицу. Хорошие в горшочек, поплоше те в забочек». И прилетели к кухонному окошку 2 белых голубка, а за ними и горлинка. И, наконец, прилетели, послетались все птички поднебесные и опустились на золу. Наклонили голубки свои головки и начали клевать тук-тук-тук-тук, а за ними и остальные тоже тук-тук-тук-тук, и так повыбрали все зернышки в мисочку. Не прошло и часу, как кончили они работу, и все улетели назад. Принесла Золушка мисочку своей мачехе, стала радоваться, думая, что ей можно будет идти на пир, но мачеха сказала: «Нет, Золушка, ведь у тебя нет платья, да и танцевать ты не умеешь, там над тобой только посмеются». Заплакала Золушка, а мачеха и говорит: «Вот если выберешь мне за 1 час из золы 2 полные миски чечевицы, то можешь пойти вместе с сестрами». А сама подумала про себя: «Этого уж ей не сделать никогда». Высыпала мачеха 2 миски чечевицы в золу, а девушка вышла через черный ход в сад и молвила так: «Вы, голубки ручные, вы, горлинки, птички поднебесные, летите, помогите мне выбрать чечевицу, хорошая в горшочек, поплоше те в забочек». И прилетели к кухонному окошку 2 белых голубка, а вслед за ними и горлинка, и, наконец, прилетели, послетались все птички поднебесные и спустились на золу. Наклонили голубки головки и начали клевать тук-тук-тук-тук, а за ними и остальные тоже тук-тук-тук-тук, и повыбрали все зернышки в миску. Не прошло и получаса, как кончили они работу, и улетели все назад. Принесла Золушка 2 миски чечевицы мачехе, стала радоваться, думая, что теперь-то ей можно будет идти на пир. А мачеха и говорит: «Ничего тебе не поможет, не пойдешь ты вместе со своими сестрами, и платья у тебя нету, да и танцевать ты не умеешь, нам будет за тебя только стыдно». Повернулась она спиной к Золушке и поспешила со своими 2 дочерьми на пир. Когда дома никого не осталось, пошла Золушка на могилу к своей матери, под ореховое деревцо, и кликнула: «Ты качнися, отряхнися, деревцо, кинься златом серебром ты мне в лицо». И сбросила ей птица золотое и серебряное платье, шитые шелком да серебром туфельки. Надела она быстро это платье и явилась на смотрины. А сводные ее сестры и мачеха об этом не знали и подумали, что это должно быть какая-то чужая королевна. Такая красивая была она в своем золотом платье. Ими в голову не приходило, что это Золушка. Они думали, что сидит она дома в грязи и выбирает из золы чечевицу. Вот вышел ей навстречу королевич, взял ее за руку и стал с ней танцевать. И не хотел он танцевать ни с какой другой девушкой, все держал ее за руку, и если кто подходил приглашать ее на танец, он говорил: «Я с ней танцую». Проплясала она до самого вечера и хотела уже домой возвращаться, а королевич ей и говорит: «Я пойду тебя проводить». Ему хотелось узнать, чья это дочка красавица, но она от него убежала и взобралась на голубятню. И дожидался королевич до тех пор, пока не пришел отец, и сказал ему королевич, что какая-то неизвестная девушка взобралась на голубятню. Старик подумал, а не Золушка ли это, и велел принести топор и багор, чтобы разрушить голубятню, но в ней никого не оказалось. Вернулись родители домой, видят, лежит Золушка в своей пасконной рубахе на золе и горит у печки тусклая масляная лампочка. А дело было так. Золушка быстро выпрыгнула с другой стороны голубятни и побежала к ореховому деревцу. Там она сняла свое красивое платье и положила его на могилу. Унесла его птица назад и надела Золушка опять свою серую пасконную рубаху и села в кухне на кучу золы. На другой день, когда пир начался снова и родители и сводные сестры ушли опять из дому, направилась Золушка к ореховому дереву и молвила так: «Ты качнися, отряхнися, деревцо, кинься златом серебром ты мне в лицо». И сбросила ей птица еще более пышное платье, чем в прошлый раз. И когда явилась она в этом платье на пир, каждый дивился, глядя на ее красоту. Королевич ждал ее, пока она не пришла, и тотчас взял ее за руку и танцевал только с ней одной. Когда к ней подходили другие и приглашали ее на танец, он говорил: «Я с ней танцую». Вот наступил вечер, и она собралась уходить. И пошел королевич следом за ней, чтобы посмотреть, в какой дом она войдет. Но она убежала прямо в сад, который находился за домом. И росло в том саду красивое большое дерево, и висели на нем чудесные груши. Она проворно взобралась на него, как белочка по веткам, а королевич и не заметил, куда она исчезла. Стал он ее поджидать, и когда явился отец, королевич ему говорит: «От меня убежала неизвестная девушка. Мне кажется, что она взобралась на грушу». Отец подумал, уж не Золушка ли это, и велел принести топор и срубил дерево, но на нем никого не оказалось. Пришли они в кухню, видят, лежит Золушка, как и в прошлый раз, на золе, как и тогда она спрыгнула с другой стороны дерева и отдала птице, что прилетела на ореховое дерево, свое прекрасное платье и надела опять серую пасконную рубаху. На третий день, когда родители и сводные сестры ушли на пир, отправилась Золушка снова на могилу к матери и молвила деревцу: «Ты качнися, отряхнися, деревцо, кинься златым серебром, ты мне в лицо». И сбросила ей птица платье, такое сияющее и великолепное, какого еще никогда ни у кого не было, а туфельки были из чистого золота. Вот явилась она на пир в этом платье, и никто не знал, что и сказать от изумления. Королевич танцевал только с ней одной, а если кто ее приглашал, он говорил: «Я с ней танцую». Вот наступил вечер, и собралась Золушка уходить. И хотелось королевичу ее проводить, но она так ловко от него ускользнула, что он даже этого и не заметил. Но придумал королевич хитрость. Он велел вымазать всю лестницу смолой. И когда она от него убегала, то туфелька с ее левой ноги осталась на одной из ступенек. Королевич поднял эту туфельку, и была она такая маленькая и нарядная, и вся из чистого золота. На другое утро пошел королевич с той туфелькой к отцу Золушки и говорит: «Моей женой будет только та, на чью ногу придется эта золотая туфелька». Обрадовались обе сестры. Ноги у них были очень красивые. Старшая отправилась в комнату, чтобы примерить туфельку, и мать была тоже с нею. Но никак не могла она натянуть туфельку на ногу, мешал большой палец, и туфелька оказалась ей мала. Тогда мать подала ей нож и говорит: «А ты отруби большой палец. Когда станешь королевой, все равно пешком ходить тебе не придется». Отрубила девушка палец, натянула с трудом туфельку, закусила губы от боли и вышла к королевичу. И взял он ее себе в невесты, посадил на коня и уехал с нею. Но надо было им проезжать мимо могилы. А сидели там два голубка на ореховом деревце, и запели они: «Погляди-ка, посмотри, а башмак-то весь в крови, башмачок, как видно, тесный, дома ждет тебя невеста». Посмотрел королевич на ее ногу, видит, кровь из нее течет. Повернул он назад коня, привез самозванную невесту домой и сказал, что эта невеста не настоящая, пускай, мол, наденет туфельку другая сестра. Пошла та в комнату, стала примерять, влезли пальцы в туфельку, а пятка оказалась слишком большая. Тогда мать подала ей нож и говорит: «А ты отруби кусок пятки. Когда будешь королевой, пешком тебе все равно ходить не придется». Отрубила девушка кусок пятки, всунула с трудом ногу в туфельку, закусила губы от боли и вышла к королевичу. И взял он ее себе в невесты, посадил на коня и уехал с ней. Но проезжали они мимо орехового деревца, а сидели на нем два голубка, и они запели: «Погляди-ка, посмотри, а башмак-то весь в крови. Башмачок, как видно, тесный. Дома ждет тебя невеста. Глянул он на ее ногу, видит, кровь течет из туфельки, и белые чулки совсем красные стали. Повернул он коня и привез самозванную невесту назад в ее дом. «И это тоже не настоящее», — сказал он. «Нет ли у вас еще дочери?» «Да вот», — сказал отец, — «осталась от покойной моей жены маленькая несмышленая Золушка. Да куда уж ей быть невестой?» Но королевич попросил, чтобы ее привели к нему, а мачеха и говорит: «Да нет, она такая грязная, ей нельзя никому и на глаза показываться». Но королевич захотел во что бы то ни стало ее увидеть, и пришлось привести к нему Золушку. И вот умыла она сначала руки и лицо, потом вышла к королевичу, склонилась перед ним, и он подал ей золотую туфельку. Села она на скамейку, сняла с ноги свой тяжелый деревянный башмак и надела туфельку. И пришлась она как раз ей в пору. Вот встала она, посмотрел королевич ей в лицо и узнал в ней ту самую красавицу-девушку, с которой он танцевал, и он воскликнул: «Вот это и есть настоящая моя невеста!» Испугались мачеха и сводные сестры, побледнели от злости. А он взял Золушку, посадил на коня и ускакал с ней. Когда проезжали они мимо орехового деревца, молвили два белых голубка: «Оглянися, посмотри, в башмачке-то нет крови, башмачок, видать, не тесный, вот она, твоя невеста». Только они это вымолвили, улетели оба с дерева и уселись на плечи к Золушке, один на правое плечо, другой на левое. Так и остались они сидеть. Когда пришло время быть свадьбе, явились и вероломные сестры, хотели к ней подольститься и разделить с ней ее счастье. И когда свадебный поезд отправился в церковь, сидела старшая по правую руку, а младшая по левую. И вот выклевали голуби каждый из них по глазу. А потом, когда возвращались назад из церкви, сидела старшая по левую руку, а младшая по правую. И выклевали голуби каждый из них еще по глазу. Так вот были они наказаны за злобу свою и лукавство на всю свою жизнь слепотой.